2 ноября. Откос зуавов. Приходим под проливным дождем. Ноги промокли до самых колен. Стенки окопов оползают. Наводнение. Потоп. Полевые укрепления затоплены. Какой-то орущий человек с ног до головы, покрытый грязью, массивный, желтый. Его руки в перчатках, в броне из грязи. Он рассказывает нам чудовищную историю солдат, находившихся на передовой. Воды в окопах по колено, по пояс, все убежища рушатся. Невозможно ни на минуту остановиться в траншеях, так как потом не сдвинешься с места. Невозможно ориентироваться. Не будь световых ракет, все мы там утонули бы. Солдаты деморализованы. Он плакал горючими слезами, говорит, который только что с помощью товарища 2 часа вызволял из грязи санитара Дюма. Неизвестно, удастся ли завтра произвести смену. Дюма притащили наполовину мертвым. Парням пришлось идти по долине, где они попали в воронку от снаряда. Их одежда порвалась о колючую проволоку. Шинель Дюма весит 35 кило. Там, наверху, люди ничего не ели целые сутки. Повара увязли по дороге. Их нашли спящими в грязи в полном изнеможении. Пулеметы были свалены наверху откоса. С них ручейками сбегала жидкая грязь. «Просто чудо, что нас не убили», — говорит Паради. Во власти все той же неотвязной мысли Паради повторяет: «Это чудо, чудо, чудо», стараясь передать неизгладимое впечатление, которое оставляет подобные бедствия. Сержант, с которого грязь сорвала штаны и кальсоны, и который вернулся лишь в низеньких гетрах на голых ногах. Утонувшие солдаты, оторванные подошвы. Если ступишь ночью на край воронки, ты пропал. Я сам был лишь землей. Зимние квартиры, собака. Она лежит неподвижно и скучает, о чем-то думая в своем углу возле жирного котелка. В сарае, где мы остановились, темном, сыром, продуваемым сквозняком и полным навоза, мы день-деньской ходим, притоптывая между койкой и дверью. Собака воплощает в себе великую гнетущую скуку, которой нет конца, неистребимую скуку, которая убьет и ее, даже ее, если так будет продолжаться. Мы ищем спасение в тепле какого-нибудь людного кабачка. Там мы пишем, разговариваем, кричим, стряхивая из себя тишину и скуку, затем без четверти 8 вздрагиваем, чувствуя, что пора возвращаться. Углубить трагизм будничной и наиболее жуткой стороны войны, потому что другая ее сторона – опасность, страх перед насильственной смертью – не вполне от нее отделимо. Но это где-то там, в будущем. Перед лицом столь беспощадного насилия над твоим характером, над твоей душой, начинаешь замечать, как легковесны идеи, порождающие войну. Положите их на чашу весов, сравните. Разве они человечнее бесчеловечности нашей кошмарной жизни? Я был в восторге, когда он меня разжаловал. Я оказался в далеком прошлом. Я оказался в 7 веке. Недостает Камбелла Маргарит. Почему вы унтера старшой зовете? Терет назидательно. Так уж повелось. Надо было бы сделать столы между койками, но это слишком хлопотно. Ну же, признайся, полно скажи, положа руку на совесть. Слякотная грязь вгоняет нас в грусть. Низенький итальянец, прозванный макаронщиком, Паради то и дело повторял, чем больше он стареет, тем становится свирепее. Слепец идет за своей собакой, как собака. Ночью, когда ты бодрствуешь у бойницы, часовой бодрствует в окопе под звездным небом и думает о людях. О людях, обо всех людях, таких же многочисленных, как звезды, таких же далеких и таких же неведомых друг другу. Ужасна преграда, воздвигаемая невежеством и национальной рознью. Можно ли ее преодолеть? Да, но надо, чтобы люди искали друг друга. Надо, чтобы они избавились от ложных доктрин, которые им вдалбливают профаны или лица, заинтересованные в том, чтобы существующая разобщенность еще больше омрачала тюремную обособленность людей. Надо спокойно, тщательно и мудро всматриваться в истоки явлений и руководствоваться не догмами, а идеями, но не туманными, абстрактными идеями, а идеями понятными, глубокими, жизненными. Признайся, что ты сам хорошенько себя не понимаешь, когда бодрствуешь ночью, стараясь разглядеть, не движется ли что-нибудь в долине. Ты в сущности не понимаешь, почему ты здесь. Друг мой, в общем, нет никакой причины для того, чтобы ты находился здесь. Конечно, мы все попали в мясорубку. Надо продолжать и победить, но надо смотреть шире, видеть дальше интересов сегодняшнего дня. А они лишь историческая частность в недрах извечного вопроса. Теперь ты не читаешь газет, но позже остерегайся тех, кто постарается внушить тебе, что народы различны по самой своей сути, и что ни один из них не должен возобладать над их народом. Если это справедливо для одних народов, то это справедливо и для других, а это означает войну на веки вечные. Ополчиться на описание в розовом свете. На хреновину Деруледа и мазню Детая, окопавшегося очковтирателя. Он пишет портреты светских людей с помощью кольт-крема, румян, помады роза и рисовой пудры. Симфония бомбардировки. Можно подумать, что пыхтящий, обезумевший паровоз, промчавшись по воздуху, падает с головокружительной высоты и вот-вот рухнет на землю. Солдаты походят друг на друга тем, что вынуждены носить военную форму, и не только ту, которая у них на теле. Разгрузить, сократить разговорный язык, который должен быть содержателен и библейски прост, по примеру, разговора между Бертраном Печальным и... Бертран немногословный, умеет выразить целый ворох умолчаний и продуманных наблюдений. Парашютные прыжки с колбасы. Голова у него была пробита на вылет, можно было бы продеть сквозь нее бечевку. Вопрос национальной принадлежности, вопрос корысти. В конце серьезного разговора некий лавочник-стяжатель говорит мне: «Тоже и в моих родных местах, у нас там две улицы, X и Z. Между тем, для наших жителей нет ничего, что было бы хорошо или дурно само по себе. Есть вещи, выгодные для коммерсантов и для домовладельцев, либо с улицы X, либо с улицы Z. В глубине души все это прекрасно знают, но как на той, так и на другой улице имеются крупные лавочники и влиятельные домовладельцы, которые всем заправляют. А для остальных людей такое положение может быть вопросом жизни и смерти. Не надо ничего усложнять, но и не надо попадаться на удочку. Можно прекрасно жить и быть счастливым, не пытаясь вооружаться и уничтожать друг друга. Разве для того, чтобы жить счастливо, Провансу необходимо оттеснять Британь или Пуату и попирать ногами пикардийцев? Почему бы миру, этому нормальному состоянию людей, не существовать между политиками разных стран? Ведь существует же он между населением разных провинций. Если две соседние области могут решать свои дела, не поедая друг дружку, почему это невозможно между двумя соседними государствами? Не потому ли, что они ближе к нам, чем Соединенные Штаты Америки, или не так велики, как Европа? Однако наши северные кантоны и наши южные кантоны с их почти сплошь испанским населением. Парадоксы власть имущего. Франция хотела мира. Она ничего так не желала, как сближение с Германией. Ее идеалом был мир. Мы никогда не провоцировали Германию, никогда не говорили о реванше, никогда не надеялись на возвращение Эльзаса и Лотарингии. Мы никогда не проявляли ни малейшей ненависти, ни малейшего неприязненного чувства к немцам. Не следует применять изобретений, которые не были бы французскими. Я говорю об этом для того, чтобы новелист начал соответствующую кампанию. В таком случае журнал стал бы рукописным, ведь полиграфия – немецкое изобретение. Мне кажется, право, что Гутенберг, родившийся в Майнце в 15 веке, тогдашние и нынешние Боши не одно и то же. Прежде всего, надо знать, правда ли это. Некий французский министр утверждает, что прежние и нынешние Боши одно и то же. А, говорил, крупная атака, какое это должно быть великолепное зрелище. Знаешь, старина, с таким же успехом и корова могла бы сказать, какое это должно быть великолепное зрелище, когда на бойне Левиет гонит стадо быков – Вот в точности, что сказала бы эта корова. Людям свойственно видеть не дальше своего носа. Недостаток ума, недостаток чувства. Человек равнодушен к тому, что находится вне известных ему узких границ. После меня хоть потоп. В сущности, никто в этом не признается, хотя каждый думает именно так. Да, глупость и безразличие довольствуются малейшим предлогом, чтобы отбросить всякое беспокойство. Ночью солдат поднимают для атаки. Они выступают на рассвете. Это пробуждение приговоренных. По другую сторону фронта других солдат тоже будет, чтобы послать их, спотыкающихся под тяжестью ноши, на бойню. В 50 километрах от фронта жители, должно быть, просят Бога в своих утренних и вечерних молитвах: «Господи, сделай так, чтобы война продолжалась». О причинах войны. Ясно, даже если не входить в подробности, что было бы наивно, во всем винить Германию и утверждать, будто до войны вся Германия была настроена воинственно, а вся Франция пацифистски. В действительности, как с той, так и с другой стороны, имелись и воинственные, и пацифистские элементы. Но в Германии милитаристские элементы находились у власти, они были всемогущи, что и повлекло за собой все остальное. Во Франции имелась весьма активная реваншистская партия, которая оказывала значительное влияние на общественное мнение. Кроме того, у нас наблюдалось почти повсеместное чувство стыда за военное поражение 70-го года, а также надежда на громкие победы, свойственные характеру многих французов. Нападкам подвергалась не армия, необходимая для обороны, не закон о трехгодичной военной службе, который рассматривается как оружие, а известное настроение, явное желание господствовать с помощью силы, дабы отвоевать потерянные провинции и вызвать, независимо от положения внутри страны, жажду национальной славы. Близорукость. Близорук – тот, кто составил себе окончательное мнение о какой-нибудь доктрине на основе частного факта или простого предположения. Близорукость. Близоруки – те, кто довольствуется внешней стороной догмы, ну, скажем, догмы религиозной, или флагом, который с течением времени превратился в фетиш. Обожествление флага. В нем воскресли прежние идолы. Флаг, друзья мои, – это идол. Водружая его или пытаясь его уничтожить, я поступаю так же, как те, кто из более глубоких и возвышенных побуждений ополчался на каменных идолов. Флаг вовсе не то же, что идол. Он только кажется чем-то другим, но последующее поколение увидит в нем именно идола и даже нечто худшее. Не упускать из виду мысли о росте и неискоренимости нищеты. Мир без промедления – это конец нынешней войны. Позже это, возможно, будет конец всем войнам вообще. Статистика. Кукон объясняет мне, что мы ночевали в 30 городах, что состав нашего полка пополнялся трижды, что однажды мы провели 16 дней в поездах и трижды останавливались на отдых. Каждый из нас испортил по две винтовки, износил 4 шинели, 2 штанов, 6 пар башмаков. Заключительная фраза одного из солдат, показывающая, что мы не отдаем себе отчета в этом усилии. У него была очень маленькая и очень безобразная голова. У него была крупная, недурная фигура, а на квадратном торсе крошечная головка, такая маленькая, что ее можно было принять за лепную голову утки. На его плоском лице маленький нос, который он поминутно трогает, теребит, торчит вверх, как пробка. Это похоже было на улитку, передвигающуюся на руках. Фуят – замечательный солдат. Его героический подвиг, он сразу же отмечен в приказе. Во время этих испытаний мы говорим о Ландрене, сынке богатых родителей и Кутили, который добился своего и был взят в армию как дорожный рабочий. Тирет говорит мне: если уж попал туда, то надолго. Погубительница мужчин, госпожа Икс, граф-жалобщик, граф Икс, в Вавилоне во времена царицы-семинаристы. Мимо нас прошли английские офицеры, подтянутые, во всем кожаном. Мы прозвали их запеленутые. Бранные выражения «пропади все пропадом», «провались ты в тартарары», «сатана и его милка», «иди ты к Богу в рай», «чтоб ему ни дна, ни покрышки», «чтоб из него душа вон», «холера меня возьми», «сатана и его военная музыка». Поющая птица, правда на ее стороне. Пророчество. Я пытаюсь по мере сил вселить в вас надежду. Такова, между прочим, и непобедимая надежда на поражение Германии до наступления зимы. Обсуждаем вопрос о том, можно ли предсказать будущее. Солдаты спрашивают мое мнение, они доверяют мне. Я отвечаю, не колеблясь, без сомнения. Такие предсказания сбывались, честное слово. Солдаты, рассыпавшиеся вдалеке, как множество вшей. Полемика. Ваши статьи хороши, в печать. Сюжет повести. Пропенсон, храбрец, каких мало. Он награжден военным крестом с двумя пальмовыми ветвями и военной медалью. Презренный Бео, бездельник, висельник, рыскает, как шакал по полю боя. Найдя убитого Пропенсона, он присваивает себе его документы. Он станет отныне Пропенсоном. Он сдается в плен. После войны за ним приходят жандармы. Пропенсон был в действительности настоящим мерзавцем. Он храбро вел себя на фронте, но его прежние преступления не были забыты. Похититель документов приговорен к смерти. Напрасно пытается он объяснить, что он не Пропенсон, а Бео. Ему не верят. Он сам запутался в сотканной им паутине предостережений. Кроме того, те, кто его знал, успели отправиться на тот свет. Долг – это опасность. Передержки, софизмы недовольных. Я принесу больше пользы на спокойном посту, вдали от опасности, даже у себя дома. Я сберегу таким образом для Родины свой интеллект, свое художественное дарование. Пусть другие отправляются туда, где и в самом деле можно погибнуть. В солнечном свете, вливавшемся в окно, она стояла сияющая и нежная, словно сотканная из лучей. Она касалась лицом лица розы. Война существует только благодаря невидимому труду единиц. Каждый солдат невидим и безмолвен в силу множества себе подобных. Истина, поле боя, великая ночь, солдат-червь, солдаты-черви. Все они копошатся, сжигаемые невидимым пожаром лихорадки. Ранним утром они дымятся, как развалины, моля о чем-то. Один из них шевелится, падает еще ниже. Они — источник тумана. Гневная вспышка. В. По поводу опасности, по поводу тех, кто носит на воротнике штабное клеймо. Так и подмывает сказать Блеру во время мытья, «Почему ты так грязен? Думаешь, твоей жене приятно, когда к ней подходит этакий неряха? Но, право, никто не решается». Угорь. Глава в духе Бальзака. Иисус Христос был несчастный человек с чистой душой. Он не заслужил того зла, которое причинили его идеи. Нежность. Немного о животных и о жалости, немного о нежности. Хороший стрелок, стрелок. Пехтур, пехотинец. Мой наблюдительный пункт днем и ночью, днем и ночью. Мои ухи. Неможности нет возможности. Владеющая вами возвышенная ненависть, которая ничего не приносит, кроме зла. Автотранспортная служба, всевозможные ухищрения, чтобы не попасть в пехоту. Ни разу, пока это было возможно, автотранспортная служба не отпускала ни одного солдата. Было даже отказано из принципа тем, кто хотел добровольно поступить в пехоту. Ты бы послушал, что говорят водители. Я собрался было пойти на фронт добровольцем и не смог. Ложь, лицемерие. Одного такого прикомандировали к нашему взводу, как штрафника. Господину Ф. Д.С. Те, кто проявил столько таланта, чтобы заставить говорить о себе в мирное время, и столько же таланта, чтобы заставить позабыть о себе во время войны. Случай с Б. и С. Одни из тех окопавшихся, кому дали возможность получить военный крест за то, что они оставались в тылу. В этом замке имелись каменные мешки. На таком деле ты мог не преувеличивая, заработать в год 35-36 пистолей и даже несколько палет или ЭКЮ. Пистоль равен 10 франкам, палет 5 франкам, ЭКЮ 3 франкам. Я хочу, чтобы меня судили мои собратья, а вовсе не отцы-монахи с улицы Боярда или с улицы Франциска I. Великие книги. Анналы, Энеида, Легенда веков, Фауст, Раздумья, Новые гимны, Гамлет, Ромео и Джульетта, Цветы зла, Дон Кихот, Гулливер, Робинзон, Жизнь Иисуса, Мысли, Критика чистого разума, Критика практического разума, Женитьба Лути, Разгром, Жерминаль, Крестьяне, Наше сердце, Святой, Непрошенные, Слепые, На белом камне, Дневник горничной, Ослепление, Сирано де Бержерак, Пьер Правдолюбец, Близкие друзья, Свадебный марш, Мама Калибри, Новый идол, Ископаемые, Верлен, Маларме, Рене, Вертер, Война огня, Неволя и величие солдата, Виньи, Древние стихотворения, Трофеи, Святой, На дне, Война и мир, Анна Каренина, Книга джунглей первая, Книга джунглей вторая, Воспоминания о детстве и юности, Исповедь Жан-Жака Руссо, Мученики, Мопассан, рассказы, Госпожа Бовари, Бувар и Пикюше, Милый друг. Портик. Двое солдат нарушили гармонию этих призрачных туманных мест, эти провалы, рассыпанные по бескрайнему небу. Шпион. Они так долго пробыли в разлуке, что теперь им ничего другого не остается, как притворяться счастливыми. Смена. Вальпат и Фуят. Отпуск. Погрузка. Дать эту главу в духе Киплинга. Великий гнев. Собака. Грубые слова. Солдатский скарб. Работа. Ты самая сволочная сволочь во всей Европе. Ты самый большой изменщик в целом свете. Ты кажешься ладным, а на самом деле недотёпа. Ты ждешь выступления, чтобы ничего не заплатить. Возьмись я за его работу, я наломал бы еще больше дров. Внутри меня все зашлось. У него другое название — Враль. Там есть большущий госпиталь Враль, и чтобы мне провалиться на этом месте, Враль, там полно солдат. У меня все ноги в мурашках. Капитан выдает себе вдвое больше мяса, чем остальным. Однажды он просит рвотный порошок, просит двойную порцию. Национализм подобен человеку, который курит, потому что находит это красивым, бросает спички в солому, борется с огнем и размышляет об усовершенствованном насосе для тушения пожаров, время от времени вспыхивающих у него дома. Люди, видимые издали, маленькие черные жемчужины, которые служат для того, чтобы делать из них с помощью проволоки жемчужные цветы для украшения могил. Вернуться к истокам, критически осмыслить приобретенные знания, приобретенные понятия, навязанные теории. В договоре, подписанном Богом Отцом, говорится вполне определенно, что человек должен жить прошлым. Странная доктрина, которые видят путь к совершенству в топтании на месте. Это освобождение, этот свет и называется прогрессом. Эта идея гораздо выше той, которая превозносит индивидуальный и даже коллективный эгоизм. Социальный прогресс зиждется на интернационале. Ты сражаешься ради чего-то большого, значительного, возвышенного, ради чего-то простого. Необходимо сказать это достаточно ясно и громко, чтобы быть услышанными всем. В ответ на это мертвецов и даже на крики раненых осознаешь глубокую и грандиозную структуру всех дел человеческих. Прозвучали громкие клики, благородные слова и озарили этапы теперешнего и будущего прогресса. Ради одной из этих великих целей ты как раз и сражаешься, ради той, что выше всех остальных – ради справедливости и равенства людей. Проект новеллы. Император. Есть на свете нечто такое, что пугает меня. Это картины. Они висели жуткие и мрачные при дворе Филиппа IV. В его дворце, обширном как город, в нем было 10 000 окон, среди шутов и камергеров находился человек, который ведал, по милостивому повелению короля, неопределенными вопросами церемониала. В частности, он устраивал шествие и рассаживал грандов. Звали его Дон Диего Родриге де Сильва Веласкес. Можно было жить в Эскуриале и не запомнить его, но написанные им картины остались. Филипп IV умер, навеки ушли и другие короли. Пройдя через войны и мир, исчезли целые поколения, а картины Веласкеса по-прежнему живы. Поистине поразительны эти творения с их неизменным, всепобеждающим присутствием. Они затмили и Филиппа IV, и его войны, и его роскошь. А если вернуться еще дальше вспять, то даже Карла V и Карла Великого, благодаря своей неувидаемой вечности, они затмят когда-нибудь Испанию. Они в силах пережить Европу. Меня беспокоят великие картины, эти творения, которые не покидают больше дворцов, ведь в наши дни даже памятники недолговечны.